«Ты не имеешь права!» — пискнула я на весь зал, и эхо многократно повторило мой воинственный визг. «Я выиграла! Его жизнь и свобода принадлежит мне!» Ответом мне был радостный оскал игловидных зубов. «Его да! Забирай этого вонючего варвара себе с потрохами, а также ржавые железяки и толпу воинов в придачу. Только ты лично мне проиграла». «Как это?» — негодовала я, пытаясь сообразить, где прокололась. «А по-моему, это всего лишь ничья». «Ты раздета, а я нет», — объяснил снежный урод. Он щеголял тем, в чем его мать родила. Все, начиная от алебастровых мышц на груди, крепких, как орех, ягодец и оголенной мужественности, путала мои мысли всю долгую борьбу и мешала сосредоточиться. Я по-прежнему не понимала, как могла проиграть. Он раздет, и я без одежды. Это честная ничья. Можно сыграть еще один раунд. Правда, мне нечего больше поставить. Его руки демонстративно поправили перчатки, которые все еще оставались на нем. «Черт, черт, черт!» От шока я замерла, впав в ступор, в то время как мысли перепуганными блошками прыгали в голове. «Как я могла забыть про перчатки на его руках? Он же брал ими карты и дотрагивался до моей руки, передавая игральные кости. Кубики при этом не замерзали, и я не обжигалась о запредельно холодный лед. Это совсем вылетело из моей головы. До меня начало постепенно доходить, и я продула. Меня обыграли. Обманули, облапошили, ловко обвели вокруг пальца и разбили на голову. Снежный гад развел меня, как слепого кутенка, в три наперстка. Я проиграла. Проиграла! Реакция «бей или беги» запоздала на несколько долгих, как вечность, секунд. Пахнуло холодом, и Фриз оказался рядом. Схватив меня за запястье, стал неумолимо пригибать к присыпанной снегом поверхности ложа. «Я могу еще что-нибудь поставить на кон?» — в панике заверещала я. «Давайте изменим правила. Можно я вторично сыграю на воинов?» «Не стоит», — покачал головой главный гад. «Слишком поздно. Ты уже проиграла себя, а я получил как раз тот приз, что так сильно желал. Не думаешь же ты, что я откажусь от того, к приобретению чего приложил столько усилий?» Глядя мне прямо в испуганные глаза, Фриз накрыл мою сжатую в кулак ладонь. Это было как движение из игры «Бумага». Раскрытая ладонь оборачивает камень, рука сжата в кулак. В мозгу вновь вспыхнуло, и я проиграла. Инопланетянин был силен, как дьявол. Как бы я ни сопротивлялась, он захватил в плен мои запястья и завел мне за голову. Сначала одну руку, потом другую, и все это нарочито, подчеркнуто и чертовски медленно. Я лежала под ним в очень неудобной позе, отчего голая грудь вызывающе топорщилась вперед к детскому восторгу снежного урода, который будто ребенок забавлялся с ней. Легкое движение — и полупрозрачное тело Фриза полностью покрылось защитой из мелких матовых пластинок. Не скрывая удовольствия, инопланетянин налег на меня, вдавив в простыни. Высунув язык, снежный урод потянулся к моим соскам. Я в ужасе забилась в его руках, страшась, что сейчас кусок моей плоти замерзнет и будет оторван от тела. Кажется, Фризы — хищники и мясоеды. Внезапно стало невероятно жарко. Игловидные зубы сверкнули в широкой лыбе инопланетного гада. «Нет, хоть и очень хочется», — кратчево проговорил бездушный сугроб, видя, как я покрываюсь холодным потом от страха. «Подобное уже было, не так ли, искорка? Разнообразим наши игры. Сменим правила. Ты сражалась достойно, поэтому я решил передать инициативу тебе. В этот раз ты будешь сверху». Резкое движение, и Фриз перекатился, усадив меня к себе на бедра. Возможно, я сама превратилась в бледный снежный столб и пребывала в оцепенении какое-то время. Впадать в ступор заставляли действия Фриза. Его мужественность была во всеоружии и непоколебимо торчала вверх, вызывая смятение. Я стыдливо скосила глаза. Снежный протянул руку, демонстрируя высокое качество предложенного, погладил свою деталь. Полупрозрачные чешуйки отделились от комбеза Фриза и облачили мужественность в непроницаемую защиту, такую же тонкую и невесомую, что и на остальных частях тела. «Ну же, давай, иначе я сниму перчатки, и мы будем заниматься этим без защиты». Ледяной урод демонстративно оголил запястье. Но угроза не дошла до меня. Я таращилась на выдающуюся мужественность сугроба, то бишь на его большую сосульку. Я даже не могла представить, что у скафандров ледышек есть такая функция, отдаленно похожая на наши земные презервативы. Увидев мое, вытянувшееся от удивления лицо, Фриз лениво объяснил. Снежные леди не всегда желают иметь детей. Для их жизней это слишком опасно. Наши дети, рождаясь, выгрызают дыру в материнской утробе. Конечно, подобное варварство уже в прошлом. Сейчас это простейшая операция, небольшой надрез, и фризанка может жить дольше и даже принести еще ни одного отпрыска. Только большинство из них – бесполые прислужники, обычные рабочие фризы. Чтобы родился воин или хотя бы фриз определенного пола, ребенок обязательно должен выбраться из утробы матери самостоятельно. Я не буду рассказывать, что надо сделать, чтобы стать правителем фризов. Скажу только, что у нас нет матерей. А Рой растит таких, как я, ни в чем не отказывая. Поэтому я так сильно не люблю оставаться в проигрыше. И всегда получаю желаемое. Да он с ума сошел. Он действительно считает, что после такого откровения я смогу возбудиться и что-то смочь? Или вообще захотеть делать это? Знаешь, а у меня есть еще один козырь в рукаве. Я уже и представить не могла, какую гадость или мерзость придумает этот избалованный урод. Он приподнялся и прошептал на самое ухо, обдавая кожу и душу запредельным холодом. Если не поспешишь, ты можешь оказаться владелицей двух десятков замерзших трупов. Я решил, что включу отопление в тюремном отсеке только после того, как кончу. Осознание, что я могу остаться на этом корабле в полном одиночестве, в компании этого замерзшего душегуба, который не любит, когда ему отказывают, ударило в мозжечок и отдалось во всем теле подскочившим артериальным давлением.